что на это скажут добрая старушка Жуана и дедушка, милый дедушка Фраско? — восклицала она. Глава вторая. Тайный развалин замка Теба. Дон Рамиро, благородный господин с большим золотым крестом на груди, остался один со старым Фраско в большой зале, которая казалась еще страннее теперь, когда ее изломанные голые и серые стены были ясно видны при лунном свете. Старый привратник подошел к гроссмейстеру тайного ордена. — Мне нужно еще кое-что сообщить вам, мой благородный господин, — сказал согнувшийся старик. — Кое-что очень важное. — Кашель, — прервал старика. — Так говори же, — сказал дон Рамиро, и, взяв из рук старого слуги свой плащ, легко накинул его на плечи. — Графиня и донна Евгения здесь, — шепнул Фраск. Гроссмейстер вздрогнул. Несмотря на то, что маска скрывала его лицо, видно было, что новость эта сильно подействовала на него. «Донна Евгения здесь?» — повторил он. В этих словах слышалось все блаженство любящего сердца. «Она здесь проездом, со своей светлейшей матерью», — сказал старик. «Госпожа графиня в Мадриде, ваша светлость, а донна Евгения прискакала сегодня вечером сюда, в руины замка своих праотцев, чтобы поговорить со старым Фраско и особенно с Жуаной, но главным образом для того, чтобы спросить меня, не может ли она где-нибудь вас видеть. Она этого не сказала, но я все-таки понял». «Ты знаешь людей», — сказал, улыбаясь, благородный господин. — Недаром же я состарился. Донна Евгения, вы должны ее видеть, чтобы поверить моим словам, сделалась еще прекраснее, чем была тогда, когда вы видели ее молодую, распускающуюся как бутон. — Еще прекраснее, чем была тогда? — прервал дон Рамиро старика, прежде чем он успел еще кое-что сказать про то время, после которого прошло уже почти 8 лет. — Донна Евгения здесь не одна. О, пойдемте со мной, пойдемте скорее. Дон Рамиро сделал рукой знак старому Фраско, чтобы он шел вперед. Они вышли из пустынной залы и через опасный коридор прошли в потаенную дверь. Было около полуночи, не оставалось ни малейшего следа от удалившихся членов Союза, и развалины с окружающими их холмами и долинами, освещенные ясным лунным светом, погрузились в глубокое безмолвие. Старый Фраско со своим благородным господином вышли из развалин, загромоздивших вход в таинственный зал, прошли через маленькое открытое местечко и достигли недалеко лежавших от него развалин, которые были еще лучше скрыты, нежели руины бывшего замка Теба. В этих развалинах жил старый Фраско с женой своей Жуаной. Совершенно отделенные от света, жили они около 20 лет в этой части руин, в которой никто не мог бы подозревать существование человеческой души. Старый Фраско долго служил у одного потомка того графа Теба, которому когда-то принадлежал замок. 20 лет тому назад женился он на молодой, живой, прекрасной Жуане, черноглазой андалузской девушке, перед которой мужчины останавливались с удивлением и восхищались ею, когда она проходила одна или вместе с Фраско по улицам Мадрида. Но, к несчастью, экипаж страшного короля Фердинанда проехал однажды мимо прекрасной Жуаны. Она взглянула на него своими огненными глазами и встретила взоры короля, смотревшего на нее. Через 2 дня Фраско не нашел более жены своей дома. Отчаяние, гнев, жажда мести наполняли душу разгоряченного молодого испанца, у которого таким бесстыдным образом похитили любимую им женщину. Говорили, будто бы прекрасную Жуану свезли в Санта-Мадре. «Так я возвращу себе жену свою», — — воскликнул, скрежеща зубами, возмущенный Фраско. «Я ее силою вырву из дворца улицы Фобурго».